Они прошли через линию опоясывающих штабной дот окопов, которые обживались немолодыми уже новобранцами из окрестных сел. По едва приметной тропинке пробились через густой ельник и вскоре оказались у невысокой потрескавшейся скалы. И тут вдруг открылось, что майор и сам был одним из тех, кто предпочитал колпаку дота небо над головой и маневр. Не зря же здесь, у скалы, он успел оборудовать, услав ее листьями и еловыми лапками, небольшую лежанку, на которой, возможно, и ночевал. Впрочем, местечко действительно славное. Воздух удивительно сухой, насыщенный запахом сосны. Кроме того, ни с одной стороны эта позиция не просматривалась, а для обороны была вполне пригодной. Даже гул боя по ту сторону реки казался здесь намного отдаленнее, чем на самом деле. «Там у меня, — кивнул майор, — за ельником вторая линия дотов. Правда, не таких мощных, как по берегу Днестра, но держаться можно. А на скале гнезда для двух пулеметов. Ну, ты же видел мой дот? Два орудия, три пулемета. На первый взгляд сила, но все как бы по фронту. А тыл-то мертвый. Только со скалы его и можно прикрыть». «Да, на бои в окружении этот дот явно не рассчитан», — согласился Громов, усаживаясь рядом с ним на палатку и прислоняясь спиной к теплому телу скалы. «Остальные, к сожалению, тоже», — добродушно добавил Шелденко после небольшой паузы, ухмыльнувшись какой-то особой, только ему присущей ухмылкой. «Однако рассуждать осуждать уже поздно. Раньше надо было думать, когда строили, а теперь говорить об этом только бойцов расхолаживать. Какой смысл?» «Но бойцов с нами нет», — напомнил Громов, пытаясь поддержать в нем дух откровения. Любая информация о дотах и укрепрайоне в целом казалась ему сейчас неоценимой. Шелденко понял, что лейтенант во что бы то ни стало пытается спровоцировать его на откровенность, и с какой-то тоскливой грустью осмотрел его, давая понять, что с ним, командиром участка укрепрайона, такие игры не проходят. «А ведь он мне не доверяет», — сделал для себя вывод Громов. «Хотя с какой-то стати он обязан доверять мне?» «Извините, товарищ майор. Лучшее, что он мог сделать сейчас, так это признать свою оплошность. Да просто слишком мало времени для общения, а узнать о районе хочется как можно больше. Мне ведь даже карты участка не показали. Сослались на секретность и на то, что по тылам нашим шастают немецкие диверсанты». «В чем вы сразу же и убедились», — проворчал Шелуденко. «Ты же видел, мой дот, два орудия, три пулемета. На первый взгляд сила, но все как бы по фронту. А тыл-то мертвый, только со скалы его и можно прикрыть». «Да, на бои в окружении этот дот явно не рассчитан», — согласился Громов, усаживаясь рядом с ним на палатку и прислоняясь спиной к теплому телу скалы. «Остальные, к сожалению, тоже», — добродушно добавил Шелденко после небольшой паузы, ухмыльнувшись какой-то особой, только ему присущей ухмылкой. «Однако рассуждать осуждать уже поздно. Раньше надо было думать, когда строили, а теперь говорить об этом только бойцов расхолаживать. Какой смысл?» «Но бойцов с нами нет», — напомнил Громов, пытаясь поддержать в нем дух откровения. Любая информация о дотах и укрепрайоне в целом казалась ему сейчас неоценимой. Шелденко понял,